Глава 19. За дворцом находился заброшенный участок. Деревца там росли хилые. Цветы, пробившиеся сквозь каменистую почву, не имели запаха. Такие же цветы росли в моей комнате, в комнате Санчо. Ну, служанки поливали их, и красные лепестки благоухали. Каждый день я возвращался из львиного логова, оглушенный собственным ревом. Глотка болела. Голова кружилась, глаза почти не видели, словно в них попала зола. Колени подгибались от усталости. Только солнечные лучи помогали мне прийти в себя, как человеку, очнувшемуся после долгой изнурительной болезни. Вы знаете, какими бывают люди после длительного постельного режима? Они становятся чувствительными, сентиментальными, задумчивыми и слезливыми. Так и я. Подходил к цветам, наклонялся понюхать, жалостливо вздыхал, штаны прилипли к телу. Волосы у меня отросли тонкие, густые, что у овец-мериносов только черные. Мне приходилось то и дело поправлять из-за них шлем. Мой мозг, уже привыкший к переменам, вероятно, способствовал превращению меня в другого человека. Окружающие знали, откуда я приходил, и, по-видимому, слышали, как я реву. Могло ли быть иначе? Если я слышал, как ревет Атти, значит, они слышали, как реву я. Под пристальными взглядами друзей и врагов я выбирался во двор и, чтобы успокоиться, принимался нюхать цветы. Запаха у них не было, зато какое разноцветие! Сзади подходил Рамилий на тот случай, если мне понадобится помощь. «Рамилий, — говорил я, — что ты думаешь об этих цветах? Они какие-то шумные». После свидания с Атти я чувствовал себя заразным. Рамилий не захотел бросить меня. Поскольку я больше всего ценю в людях преданность, то сказал, что освобождаю его от всех обязательств передо мной. «Ты верный товарищ и заслуживаешь большего, чем потрепанный джип». Я взъерошил его шевелюру и, кряхтя, поплелся к себе полежать. Все мои силы ушли в рычание. Казалось, будто из костей вытек мозг, и они сделались полыми, как бамбук. Я лежал на боку, тяжело вздыхая и постановая с отвалившимся на подстилку животом. Мне представилось, что с головы до пят я и есть то самое до боли знакомое животное с крапинками на брюхе и сломанными клыками. Правда, сердце полнилось человеческими чувствами. По правде говоря, я не очень верил в теории короля Дафу. Пока я проходил все 9 кругов ада, там, в львином подземелье, он бродил вокруг спокойный, даже томный. Иногда, после моих упражнений, мы все трое укладывались на лежбище, и он говорил: «Какой покой! Мне кажется, что я лечу, попробуйте и вы». Но я к тому времени почти терял сознание и не мог взлететь. В логове все было черного и янтарного цвета. Каменистые стены желтоватые, такая же солома, такой же помет, земля сероватая. Темная на хребте шкура львицы на груди становилась телесного цвета, на брюхе белесая, а под ляжками совсем белая, как снег в Арктике. Подушки на лапках черные, ободки глаз, что смоль. Когда Атти раскрывала пасть, я чувствовал запах сырого мяса. «Постарайтесь еще больше сделаться львом», — настаивал Дафу, — «и я старался вовсю». Он видел мои недостатки и, тем не менее, считал, что я делаю успехи. «Рычание у вас пока еще сдавленное. Оно и понятно, если учесть, сколько шлаков накопилось в вашем голосовом тракте. Мне был противен собственный голос». Рамилий признавался, что слышал, как я рычу. И туземцев нельзя обвинять в том, что они считали меня учеником Дафу по черной магии. То, что он считал яростью при рычании, на самом деле было истошным воплем, подводящим итог моему жизненному пути от колыбели до Африки. Сплошь и рядом в моем рычании прорывались членораздельные слова и выражения, как то «Господи, помоги! Всемогущий, помилосердствуй! На помощь! Из глубины!» Нежданно-негаданно мне приходили в голову французские слова. На этом языке я в детстве дразнил товарища из-за его сестры. Итак, я рычал и ревел, а король обняв львицу, смотрел на меня, словно из ложи оперы. Шкура Атти заменяла шикарное платье. После таких сеансов у меня мутилось в голове и отказывались служить руки-ноги. «Вам лучше, мистер Хендерсон?» «Лучше». «Легче?» «Намного легче, Ваше Величество». «Спокойнее?» Меня начинало трясти, к лицу приливала кровь. Я менял лежачее положение на сидячее и принимался глазеть на них двоих. «Как у вас сейчас с эмоциями?» «Эмоции, вагон и маленькая тележка, Ваше Величество». «Я вижу, вы трудитесь с полной отдачей накопленных за жизнь сил». «Вы все еще боитесь, Атти?» — добавил Дафу с сожалением. «Предпочел бы спрыгнуть с самолета, чем общаться с ней». «Кстати, во время войны я подавал рапорт о переводе в военно-воздушные войска. Даже в этих штанах я безо всякого страха бросился бы с высоты 15 тысяч футов». «Какое изысканное у вас чувство юмора, Санчо!» «У этого черного короля совершенно отсутствует то, что делает человека цивилизованным существом», — думал я. «Вы скоро почувствуете, что это значит быть львом. Я уверен в ваших способностях». «А что, прежнее я сопротивляется?» «Еще как! Я чувствую прежнее я куда сильнее, чем раньше. Всю дорогу чувствую, оно меня клещами держит. Иногда мне кажется, я тащу на плечах груз весом фунтов 800, например, галапагосскую черепаху. Случается, что перед улучшением состояния больного происходит временное ухудшение», — авторитетно заявил Дафу и принялся рассказывать о болезнях, с которыми он сталкивался, будучи студентом-практикантом. Вместо экзотического наряда, который венчала бархатная шляпа с человеческими зубами, я представил его во время больничного обхода в белом халате. Король обнимал львицу, ее глаза цвета овощного бульона смотрели на меня, а бакенбарды напоминали сколки алмазного камня. У Атти был скверный характер. «Одному Богу ведомо, что может сотворить зверь со скверным характером. Вот почему, поднявшись из логова, я чувствовал, будто нахожусь на пустыре под палящим солнцем среди камней и красных цветов без запаха. Сегодня прислужницы Хорку уже поставили складывающийся стол под большой зонт и начали подавать завтрак, но я пошел полежать и отдышаться». «Ну что ж», — думал я, — «наверное, у каждого есть своя Африка. Если человек моряк, то его Африка — это бушующий океан». «То есть я хотел этим сказать, что если я сам бешеный, то и Африка у меня бешеная. Это, однако, не означало, что мир существует для меня одного. Нет, я верил в реальность, это общеизвестный факт. С каждым днем я все больше и больше убеждался, что все знают, где я провожу утро, и потому с опаской сторонятся меня. Может быть, король рассчитывал, что я помогу ему бросить вызов Бунаму и запретить все религиозные действия? Я старался объяснить, ну, по крайней мере, Рамилию, что мы с Дафу не замышляем зла. «Слушай сюда, приятель. Просто этот король — сложная, богатая натура. Он вернулся сюда после учения не для того, чтобы полагаться на милосердие жен. Он сделал это в надежде осчастливить целый свет. Временами он совершает необдуманные поступки. Люди думают, что он действует по определенной программе, и потому восстают против него. Лично мне он ущерба не наносит. Я неважно выгляжу, потому что плохо себя чувствую». «Нет упрека, господин. Пойми меня правильно. Человечеству нужны такие люди. Благодаря им совершаются перемены к лучшему. Если ничего не меняется, то и жить не стоит». «Да, господин. Американцев считают тупым народом. Я не ура-патриот, но посмотри, что они сделали за 200 лет. Приняли Конституцию, в результате гражданской войны освободили негров, освоили Запад, построили капитализм. Все победы одержаны задолго до моего поколения. А нам досталась самая крупная проблема — научиться встречать смерть. Мы обязаны что-то сделать в этом направлении. Не обо мне идет речь. Миллионы американцев после войны восстанавливали страны и пролагали пути в будущее. Клянусь, Рамиль, такие люди, как американцы, в Индии, в Китае, в Южной Америке, везде на нашем шарике. Как раз перед поездкой в Африку я прочитал в газетах интервью преподавателя музыки по классу фортепиано из города Манси в Пенсильвании, который уехал в Бирму и стал буддийским монахом. Понимаешь, что я имею в виду? Я человек горячий. Моему поколению американцев выпало найти смысл жизни. Зачем я здесь, как ты думаешь? Не знаю, господин. Я не хотел, чтобы у меня умерла душа. Я методист, господин. Знаю, знаю, не пытайся обратить меня в свою веру. У меня без тебя неприятности навалом. Я не люблю неприятности, господин. Наоборот, ты поддерживаешь меня в годину суровых испытаний. Да благословит тебя за это Господь. Если я испытал верную мужскую дружбу, то знаю, каково похоронить себя в себе самом. Этот урок я усвоил, хотя меня трудно научить чему бы то ни было. Я, в свою очередь, буду помогать Дафу, пока он не поймает Гмило. Дафу — человек широкий. Хотелось бы знать секрет, как стать таким. Посмотри, какие опасности ему угрожают. А как он лежит на своем диване? У него наверху стоит старый диван с зеленой обивкой. Его, наверное, втащили туда два слона лет 100 назад. Посмотри, как ухаживают за ним женщины. Ну, правда, рядом с ним на столике лежат два черепа, которыми играли во время обряда призывания дождя. Один череп его отца, другой деда. Кстати, ты женат, Рамилий? Женат два раза, но сейчас имею одну жену. Точь-в-точь, как я. И у меня 5 детей, включая 2-4-летних близнецов. Я имею 6 ребенков. Ты беспокоишься о них? Африка до сих пор еще дикий континент, тут двух мнений быть не может. Я все время боюсь, как бы мои малыши не забрели в лес. Нам дома надо собаку купить. Большую собаку, чтобы их сторожила. Впрочем, теперь мы будем жить в городе. Я хочу продолжить образование. Знаешь, я напишу жене письмо, а ты отпустишь его в Бавентае. Я обещал тебе бакшиш, старина. Вот тебе документы на джип. Я переписал его на тебя в Штаты. Ну, раз у тебя семья, это не годится. Лицо моего спутника не выразило особой радости от щедрого подарка. Оно сморщилось. Из глаз полились слезы. Черт, что ты ревешь? Вы беда, господин. Знаю, в беде. Но я умею сопротивляться. Когда жизнь бьет ключом, да еще по голове, я в сторонку. Но что происходит, старина? Будут убивать, господин. Да, Буном ведет нечестную игру. Жалит, как скорпион. Но разве я не Санчо? Разве не защищает меня Муммаха? Моя личность неприкосновенна. Вдобавок, при моих мускулах им придется послать двоих, если хотят охомутать меня. Ты за меня не переживай. Как только я закончу это дельце с королем, помогу ему поймать папашу, я присоединюсь к тебе в Бавентае. Пожалуйста, делать быстро, господин. Я еще раз попытался поговорить с королем Абунами, но тот, смеясь, отмахнулся. Вот поймаю Гмилу и стану полновластным вождем племени. Зверь разгуливает по саваннам, истребляя других животных. А вы держитесь так, будто уже заперли его в клетку. Вам не надоело забавляться со своими женами? Львы редко меняют излюбленные места. Гмило где-то поблизости. Будет пойман со дня на день. Пишите письмо своей миссис. Собираюсь сделать это сегодня, сказал я и пошел завтракать с Хорко, Бунамом и его приспешником. Те уже ждали меня под широченным зонтом. Обычный обмен приветствиями. Джентльмены, Дон Санчо. Я всегда отдавал себе отчет, что они слышат мой рев под полом и чувствуют львиный запах, но отгонял эту мысль. Буном смотрел на меня суровым взглядом, а я думал, ты меня лучше не задевай. Хорко, напротив, держался дружелюбно. Он сидел, навалившись локтями на стол. Голые женщины Хорко развлекали нас танцами, старый музыкант терзал смычком струны, а за столом царила атмосфера заговора. После завтрака я рухнул на паланкин. 4 прислужницы подняли его на натруженные плечи и понесли на центральную площадку селения. Предстоял обряд окропления. За нами шел барабанщик, и стук его палочек словно предупреждал: «Берегись! Приближается Хендерсон Санчо, разносчик львиной заразы!» Народ все еще выходил из хижин поглазеть на меня, но любопытные были малочисленны и не спешили подставить свои тела под крапилу сумасшедшего повелителя дождя. Когда мы добрались до судьи и управляющего хозяйством, он по обыкновению восседал на куче сухого навоза, я встал и начал кропить окружающих. Все стойко перенесли процедуру. Подсудимый по-прежнему стоял, привязанный к столбу, с рогаткой во рту. «Надеюсь, ты выдержишь, приятель», — сказал я и улегся на паланкин. Днем я написал Лиле: «Дорогая, ты, вероятно, беспокоишься за меня. Сообщаю, что я жив и здоров». Лили утверждает, что всегда знает, что со мной и как я, поскольку наделена даром любовной интуиции. Полет был интересным и зрелищным. Меня словно заперли в двустворчатой раковине. Мы с тобой принадлежим поколению, которое первым увидело облака сверху и снизу. Древние мечтали летать. Теперь люди мечтают подняться и благополучно приземлиться. Отсюда пожелание мягкой посадки. Поэтому что-то где-то должно перемениться. Все путешествие показалось мне волшебным сном. Мне понравился Египет, все как один в белых балахонах. С высоты птичьего полета устье Нила похоже на развитый канат. В некоторых местах земля зеленая, в некоторых желтая. Водопады кипят, как сельтерская вода. Когда мы с Чарли прилетели в Африку и пустились в путь, многое оказалось не таким, каким казалось в Штатах. Войдя в дом старой дамы, я почувствовал запах смерти и понял, что надо собрать все свое мужество или постыдно бежать прочь. Чарли не сразу расслабился в Африке. Я читал «Первые шаги в Восточной Африке» Бертона и «Дневник Спека». Ни по одному вопросу у нас с Чарли не совпадали взгляды, поэтому мы расстались. Каждый пошел своим путем. Бертон был весьма высокого мнения о себе. Особенно хорошо он смотрелся в эполетах и с саблей. К тому же говорил на многих языках. Характером на Бертона похож генерал Дуглас МакАртур, считавший, что сыграл историческую роль. Великим людям почему-то нравится простая жизнь и простые вещи. Вернувшись в Англию, Спек застрелился. Эту немаловажную деталь его биографии я в письме Лиле не упомянул. Говоря о великих людях, я имею в виду, например, Платона или Эйнштейна. Единственное, что было нужно Эйнштейну, это хорошая настольная лампа. Что может быть проще настольной лампы? Здесь я нанял проводника и переводчика по имени Рамилей. Поначалу он чуждался меня, но вскоре мы подружились. Я попросил его провести меня в самые дикие уголки Африки. Их осталось очень мало. То в одной, то в другой части континента возникают современные правительства, появляются просвещенные классы. Я познакомился с образованным африканским королем, без пяти минут кандидатом медицинских наук, и в настоящее время гощу у него. Живу я в стороне от проезжих дорог, за что благодарен Рамилию, он славный малый, и косвенно Чарли. Переход был утомительный, да и сейчас приходится несладко. Несколько раз я чуть было не простился с жизнью, причем происходило это так же естественно, как рыба пускает пузыри. Чарли, в сущности, неплохой мужик. Но мне не следовало участвовать в путешествии во время медового месяца. Я был пятым колесом в повозке. Что до молодухи Чарли, то она одна из тех куколок с Мэдисон-авеню, которые удаляют у себя коренные зубы, чтобы иметь модный вид, то есть впалые щеки. По зрелом размышлении я пришел к выводу, что невеста моего приятеля ни за что на свете не простила бы мне мое поведение при венчании. Меня пригласили быть шафером. Дело было не только в том, что я забыл поцеловать молодую. Не понимаю, как это случилось, но по пути в ресторан вместо Чарли в машине с ней оказался я. Во внутреннем кармане сложенный листок с записью моцартовского турецкого рондо для двух скрипок. Как я занимался на уроке, не помню, так как был в подпитии. «В ресторане меня понесло. Этот сыр пармезан или рензо?» — кричал я. Выплюнув откушенный кусок на скатерть, я вытер рот фуляровым платком. Пропади она пропадом, моя превосходная память. Ты послала подарок молодоженам? Если нет, обязательно пошли. Купи, допустим, шампуры для жаровни. Я многим обязан, Чарли. Без него я вместо Африки отправился бы в Арктику к эскимосам. Потрясающая вещь — быть в Африке. Здесь трудно, здесь опасно, здесь черт знает, что бывает. Зато за 20 дней я помолодел лет на 20. Лили не захотела спать в иглу, но я продолжал мою полярную эпопею. Поймал в силке нескольких зайцев, научился метать копье, по рисункам в книгах смастерил нарты, помочусь несколько раз на деревянные полозья, и они скользят по снегу, как железные. Уверен, что при желании мог бы добраться до полюса. Но вряд ли нашел бы там, что ищу. Кроме того, от моего хождения там по льдинам земля бы перевернулась. Не сумея я сдержать себя, произошла бы всемирная катастрофа. Туземцы здесь понятия не имеют, что такое турист. И потому я не турист. Одна знакомая сказала своему хахалю: «В прошлом году мы совершили кругосветное путешествие, а сейчас нам надо поехать куда-нибудь подальше». Смешно, правда? Горы здесь желтовато-коричневые и какие-то ноздреватые, словно губка. Во дворце мне отвели отдельную комнату. Дворец, правда, примитивный. Здесь вообще все примитивное. Иногда меня трясет лихорадка, я начинаю задыхаться. Кажется, будто нахожусь в заброшенной из-за опасности возгорания угольной шахте. В остальном же окреп физически, если не считать хрипоты в горле. Дома я хрипел, не замечала? Как растут близнецы, и что поделывают Райси и Эдвард? На обратном пути хочу заскочить в Швейцарию, повидаться с крошкой Алисой. В Женеве обязательно побываю у дантиста. Скажи доктору Спору, что поставленный им мост сломался. Вышли мне запасной на адрес американского посольства в Каире. Он в багажнике моей машины. Пакетик с мостом я положил под запасное колесо. Там ему самое место. Я обещал Рамилю кучу подарков, если он поведет меня по нехоженным местам. Мы уже сделали две остановки. Человечество должно более целенаправленно искать красоту. Кстати, я познакомился с женщиной-горемыкой. С виду обычная старушка, но сколько в ней мудрости. Я услышал от нее несколько удивительных суждений. Так она сказала, что я не понимаю мир. Дети, вот кто в самом деле не понимает мир, но я-то не ребенок. Ее замечание и порадовало, и огорчило меня. Царствие Божие для детей духа. Но кто этот шумный, навязчивый фантом? На свете масса странностей. Однако есть странности и странности. Одни — это подарок судьбы, другие — сущие наказания. Я хотел спросить старушку, как она объясняет то обстоятельство, что все понимают жизнь, а я нет. Наверное, я наивен и глуп. Как случилось, что я стал потерянным человеком? Не имеет значения, кто в этом виноват. Как мне найти самого себя? Раннее утро. Я иду, утопая по колено в траве. Солнце словно раздувается и разгорается. Теплые лучи — это его любовь. В сердце у меня такая же ясность. Кругом полно одуванчиков. Я набираю охапку травы и прижимаю одуванчик к щеке. Потом эта старушка сказала, что у меня есть гран-ту-мулани. Трудно объяснить это слово из языка племени Арневи. Но, в общем, оно означает, что человек хочет жить и не хочет умирать. Я собирался расспросить ее побольше об этом. Она симпатичная, эта старая женщина. Волосы у нее как руно, тело пахнет шафраном, на одном глазу катаракта. Боюсь, что я не увижу ее больше. Я провалил одно дело, и нам с Рамилием пришлось убираться. Сейчас некогда входить в подробности. Если бы не принц Айтелло, не знаю, чем обернулся бы мой промах. Мне жаль, что не удалось разобраться в своей жизни с помощью этой мудрой женщины. Сейчас мы пришли в селение племени Варири, и я подружился с его королем Дафу. Мне присвоили почетное звание «Повелителя дождя». Процедура присвоения такая же формальная, как вручение ключей от Нью-Йорка Джимми Уокеру, только избранному мэром. Вместе со званием выдается особая одежда. У меня нет возможности рассказать о моем здешнем житье-бытие подробнее, ограничусь сообщением о том, что принимаю участие в эксперименте, который ставит король. Как я уже писал, без пяти минут кандидат медицины. Эксперимент требует от меня большой физической и духовной нагрузки, но я стараюсь выдержать тяжкое испытание. Каждый божий день львица жжет меня пламенем. Я в ужасе зажмуриваю глаза. Лили, последнее время я, кажется, не говорил, что питаю к тебе самые искренние чувства, малыш. Можешь назвать это любовью, хотя лично я считаю, что это затасканное словечко — сплошной блеф и ничего больше. Особенно для такого, как я, который неизвестно зачем явился из небытия на свет. Что мне мужнина любовь или женина любовь? Я особый, такие вещи не для меня. На острове Святой Елены Наполеон много говорил о морали, как будто совершил множество высокоморальных деяний, военные походы против других народов. В общем, я не намерен обсуждать с тобой, что такое любовь. Если хочешь уйти, скажи об этом напрямик и с катертью дорога. Ты говорила, что не можешь жить только ради солнца, луны и звезд. Ты сообщила о смерти матери, когда та была жива-здорова. На кой ты соврала? Или это был нервный срыв? Сколько раз ты собиралась выйти замуж? Не сосчитать. Ты любила крутить мне шарики, только зачем? Или то были любовные хитрости? Ну ладно, так и быть, Лили, мне нужна твоя помощь. Здешний король – один из самых образованных людей на свете. Говорит, что я не должен попадать в переделки из-за собственного недомыслия. Пусть, дескать, обстоятельства складываются сами собой. Если, к примеру, перестану шуметь, то услышу что-нибудь благозвучное. Услышу, как поют птицы. Кстати, под нашей крышей по-прежнему гнездятся вьюрки. Как они пролезают туда, непонятно. Но оттуда торчат соломинки, значит, пролезают. Мне никогда не удавалось поймать птицу. Ветки ломались под моей тяжестью. Я мог бы спугнуть с небес птеродактиля. Я, наверное, брошу скрипку. Все равно не сумею сыграть так, как хочу. Не сумею оторвать дух от земли, освободиться из обители смерти. Я слишком упрям. Своими поступками я заключил себя в тюремную камеру собственной шкуры. Дорогая, все у нас с тобой будет по-другому. По возвращении начну заниматься медициной. Беда, что староват, но все равно начну. Ты представить не можешь, как мне хочется войти в лабораторию. Я хорошо помню запах больничных палат. Буду сидеть среди оравы молодых парней и грызть гранит химии и физики, зоологии и психологии, математики и анатомии. Конечно, будет трудно, неприятно вскрывать трупы, опять с глазу на глаз со смертью. Но я имел дело с мертвецами, и, как видишь, ничего, обошлось. Для разнообразия пора сделать в жизни что-то полезное. Что за инструмент в твоих руках? И почему страдает, когда берешь неверную ноту, но полнозвучие его услышит даже Бог? Запиши меня в медицинский центр под именем Лео Ю Хендерсон. Когда вернусь домой, то объясню, почему чужое имя. Потерпи, узнаешь. Как жене доктора, тебе придется сделаться чистюлей. Не ленись вставать под душ. Стирай почаще свое белье. Привыкай к ночным вызовам, нездоровому сну и всему такому прочему. Я еще не решил, где буду практиковать. Дома распугаю всех соседей. Если приложу ухо к груди того зануды, что живет напротив, он со страху из шкуры выпадет. Поэтому я, может быть, пойду в миссионеры, как доктор Уилфред Гренфилл или Альберт Швейцер. Еще вопрос, куда поехать? Китай по известным причинам отпадает. Можно отправиться в Индию. Мне не терпится приложить руки к исцелению болящих. Целители везде почитают. Во мне накопилось столько всего дурного. Но должно же, наконец, проявиться и что-то хорошее. Лили, я собираюсь бросить напиваться до одури. Не думаю, что можно побороть желание. Тысячелетиями люди старались усмирить свою природу, но все попытки пошли прахом. Если в медицинском центре получишь отказ, обратись в университет Джона Хопкинса, а потом в случае надобности во все остальные медицинские учебные заведения, какие только значатся в справочнике. Есть еще один повод сделать остановку в Швейцарии. Надо разузнать, не примут ли меня на учебу там. Так что поторопись с заявлениями в институты. И еще, продай свиней. Начни с кабанчика Кеннета и свиноматок Дилли и Минни. Странные все-таки существа люди. Мы мало что знаем о звездах и тем не менее любуемся их серебристым свечением. Странные, как же нам не быть странными? На Земле все странно, сам мир странен. Я здесь вообще не пил спиртного, если не считать нескольких глотков, принятых, пока писал это письмо. К Ленчу подают местное пиво «Помбо», недурственное питье, настоянное на ананасе. Народ тот украшает себя перьями, лентами, бусами, кольцами, браслетами. Некоторые жены из королевского гарема ходят, как жирафы, наклонив вперед голову. Лица у них сужаются к низу, у короля лицо тоже сужается к подбородку. У него ума палата и множество оригинальных теорий. Иногда мне кажется, что нахожусь у пигмеев и по-ребячьи резвлюсь с ними. Но чаще всего сижу у себя, невозмутимый, как никогда. Король считает, что каждый человек волен складывать собственное представление о себе. Полагаю, что мне удалось объяснить Лили смысл теории Дафу, но Рамили потерял последние страницы письма. Может, оно и к лучшему, потому что я порядочно надрался, когда писал их. В одном месте я написал или хотел написать: «Мой внутренний голос не устает твердить „хочу, хочу“». Я ожидал, что он объяснит, чего она хочет, чего он хочет, чего они хотят. Только любовь превращает все сущее в подлинную реальность, а ненависть порождает страшные фантомы.